Глава 18. Мироточение в Хилиндаре. В преддверии годовщины упокоения святого Симеона в Хилиндаре собралось много народа. Приходили пешком, приезжали на ослах группами и по одному. Одним из первых прибыл протат Святой Горы. Вместе с Саввой он молился в главном храме. Уже в самом конце вечерней службы, ночью, прибыли монахи из монастыря Ватопед, Артемий и Борис. Оба были известны как аскеты, худощавые, с легкой походкой и светившимися смирением глазами. Артемий, смуглый и высокий, склонившись к светловолосому Борису, прошептал: «Мы опоздали. Как много народа! Знаешь, пока мы добирались, меня не оставляла мысль, что завтрашний день не обойдется без чуда». Они остановились перед самой церковью, рядом с фиалом. Всюду были установлены зажженные факелы. Артемий сказал: «Эх, все меньше чудотворцев, все меньше чудес. В наше время еще много тех, кто творит чудеса и ради которых Господь творит чудеса. Но в будущем люди станут маловерными, и чудеса прекратятся». Артемий посмотрел на собрата с недоверием, возразив: «Но останется, например...» Свет факелов освещал его худое лицо. «Чудо крещенской воды, которое никогда не портится». В это время вечерня подошла к концу, и множество монахов и священнослужителей начали выходить из церкви. Все направлялись к трапезной, но Борис и Артемий не пошли за ними, они остались у входа в храм. Им навстречу вышел протат, первое лицо Святой Горы, и Савва. Они были последними, кто выходил из церкви. Савва держал в руках ключ. Закрыв двери на замок, он сказал протату: «Отче, я специально хотел выйти из церкви последним, чтобы запереть ее и передать ключ тебе. Позже я объясню тебе, для чего». Артемию и Борису ничего не оставалось, как последовать за всеми в трапезную. Огромное помещение было полным-полно людей, но никто не садился. Все ждали протата и Савву. Старец прочел молитву. Трапеза прошла тихо и торжественно. Свет масляных ламп на столах освещал серьезные, мужественные лица. Монастырское братие быстро и умело обслуживало гостей, разносило постные угощения. Когда ужин закончился, Савва поднялся и, пригладив темные волосы, сердечно сказал: «Благодарю вас, дорогие братья, что вы пришли, чтобы завтра почтить память моего отца, старца Симеона, и помолиться вместе о его упокоении и вселении в райские обители». Отблески света играли на его черной бороде, в палых щеках отражались в крупных голубых глазах. «Я, отче протат, с хилиндарской братьей поднимусь в пирк. Там, в часовне, мы будем читать молитвы с утренним словословием. А тебе я передам ключи от главного храма. Утром пойди туда со всеми остальными и лично соверши там все положенные службы у гроба моего отца. Я все время буду находиться в пирге, но если Господь сотворит чудо, чтобы прославить раба своего, позовите меня, я приду к вам». Савва с поклоном передал ключи от всех трех дверей протату и попросил прочесть молитву после трапезы. Все встали. Было заметно волнение, вызванное словами этого человека, такого сильного духом и молитвой. После трапезы Савва ушел первым, а хилиндарское братье проводило прибывших гостей по кельям и гостевым комнатам. Всю ночь светились окна кельи, куда удалился Савва. Он молился сердечно: «Отче небесный, прославь раба твоего Симеона, да узрят все, кто пришел помянуть его милость твою, а тебя прославят, а в нас узнают верных рабов твоих, на тебя уповающих и презрев земное, за тобой последовавших». Всю ночь Савва не сомкнул глаз, Он полностью предался молитве, не уставая класть земные поклоны перед иконами, чистый, просветленный. Когда наступило время утренне, он пришел в часовню в башне, где его уже ждали монахи-сербы. По пути, хотя еще не расцвело, он заметил, что все гости вышли из своих келий и отправились в церковь, где находилась могила Симеона. Там началась долгая служба, утренняя, переходящая в литургию, а за ней панихида. Одну службу совершал Протат в главной церкви, другую — Савва в часовне Параклисе в Пирге. В первой служба шла на греческом, а во второй — на сербском языке. Протат, обходя с кадилом храм, особенно задерживался перед могилой Симеона, а Савва, совершая службу в Параклисе, истово молился Господу о прославлении святого Симеона перед всеми собравшимися для поминовения. Монахи в часовне со страхом Божиим чувствовали эту горячую молитву Саввы и усердно участвовали в ней. В церкви началась панихида. Протат снова подошел к могиле святого Симеона, вокруг которой стояли монахи с зажженными свечами в руках. Благоухание ладана и легкие клубы дыма витали в воздухе. Вдруг церковь стала наполняться новыми тонкими ароматами. Они сливались в одно необыкновенно приятное благоухание, напоминающее запах цветущего луга, нежное и тонкое. Оно было сильнее запаха ладана и восхищало своей гармоничностью так, что все молящиеся с трепетом и удивлением поняли, что произошло. В изумлении все повернулись в сторону могилы Симеона, а те, кто стоял рядом, первыми увидели чудо. Из мраморной могильной плиты, из сухого холодного мрамора истекала прозрачная светлая жидкость, благоуханная мира. Множество тонких струек выбивалось из камня в разных частях плиты. Тонкие, искривленные и светлые, они сливались в ручеек, который стекал на пол и разливался по церкви. В храме настало необыкновенное волнение, восхищение, благоговение. Кто-то, коснувшись пальцами святой влаги, крестообразно мазал лоб, больные места на теле, кто-то приглушенно всхлипывал, кто-то делал земные поклоны. А Протат, удивленный не меньше других, собрался с духом и шепотом распорядился позвать Савву. В радостном волнении Савва вбежал в храм. Увидев струящееся мира, он пал ниц и, воздев руки к небу, благодарил Бога, Божию Матерь и святого Симеона, а ручейки бежали к нему, весело окружая его колени.